какие-то потери и удары, когда вдруг, например, рейтинги на бирже идут вниз, тогда мы бежим в церковь, тогда мы обращаемся к духовности. И по сути, удары и потери в жизни подобны успокаивающемуся дождю, проливающемуся на наше сознание, которое подготавливает, которое делает нас доступными жизни, доступными божественному свету, измерению иного. Именно поэтому и мы тогда можем быть доступны этому божественному действию через гуру-процесс. Именно поэтому гуру Пурнима – это удивительный праздник, который отмечается, и смысл его именно таков. So enjoy the light of the full moon in the comfort of the first ray, Guru Purnima. Only an infinitesimal flash of direct sunlight from time to time is enough. Although you are enjoying the moonlight, but to be sure that there is a sun, you have just a small thing, a flash. That's enough. Because if you look at too much, you will be blind. So, but to be sure that there is sun, do have a flash of sunlight also. So that, and that is enough. So that is what he is telling, that only an infinitesimal flash of direct sunlight will be enough. Thus, that is, be available to the guru process and have a flash of direct divine light only occasionally, so that this spurious bifurcation in the inner consciousness is burnt out completely. If you remain only in comfort of the moonlight, that burning will not happen. So let it be burned. So have a flash. That is why I say that it is necessary to have flash. Although it is torturing, but it is necessary to have flash from time to time. And it does happen. So for example, the flash that happened in the body of some Priyama, you have put in the website also. Gopiji has put, John has put, there is one lady in England, she has also put. She is working in England, but actually she is a French lady. But she is a high technical person and very erudite, but she is fully in Kriya energy and understanding. And so she has also put up a message, I forgot, I think it is 144 or something. So, and she got this flash when she was in the retreat, just like you participating, suddenly the flash happened. It comes to those who it comes. And when it will come, nobody knows, but it does come. Так радости света полной луны, в успокаивающей прохладе первого дождя, Гуру Пурнимы. Лишь бесконечно малого инфинитезимального проблеска прямого солнечного света время от времени достаточно. То есть будьте доступны Гуру процессу, и пусть лишь иногда случаются вспышки прямого божественного света, который совершенно выжигает иллюзорное разделение во внутреннем сознании. Лунного света недостаточно для того, чтобы это разделение было сложено. И именно поэтому я говорю, что вспышки должны время от времени случаться. Но их слишком много, лишь небольшие вспышки иногда, когда-нибудь, достаточно для того, чтобы не забыть, что Солнце существует. Но очень хорошо и достаточно наслаждаться этим светом через гуру-процесс, посредством гуру-процесса. А эти вспышки должны происходить, чтобы разделение было сложено окончательно. И они происходят в теле старых перебанов или новых. Например, и свидетельства об этом зафиксированы в посланиях, которые появляются на сайте. Так появилось послание Гопиджи, послание Джона, Господь Махадев, который вчера мы читали. Послание одной леди Криевана, которая живет в Англии, но по национальности француженка. Она большой эрудит в технической области и полностью растворена в энергии Крии. И вспышка случилась с ней, когда она была на ретрите. Прямо во время ретрита, так же, как и вы, она была участницей, и с ней это произошло. Вспышки происходят.